Страница 249. Продолжение раздела «Буддизм» 5 главы «Религии». В южно-китайских царствах наибольший вклад в развитие буддизма внесли ученый-монах Дао Ань, живший с 312 по 385 годы, и его ученик Хуэй Юань. Первый разработал образцовый монастырский устав и учредил культ Будды Майтреи. Если раньше фамилии для монаха по традиции служило название страны, откуда он был родом, то Дао Ань предложил единый знак «ши» от слова «шакья» — род, из которого происходил Будда, для всех монашествующих. Страница 250. Хуэй Юань известен как блестящий полемист и основатель культа владыки рая чистой земли Амитабы, ставшего популярнейшим божеством на Дальнем Востоке. На севере великим современником Хуэй Юаня был кучарский монах Кумараджива, прибывший в Чаньань в 402 году. Вместе с группой помощников Кумараджива проделал гигантскую работу по переводу буддийских сутр. Начался период индианизации китайского буддизма, старательного усвоения буквы канона. Для 5-6 веков буддийская историография различает 6 экзегетических школ, группировавшихся вокруг индийского учителя и определенного набора текстов. С идейной точки зрения, наибольший резонанс вызвала деятельность ученика Кумарадживы и Хуэй Юаня Дао Шена, умер в 434 году, который сформулировал учение о присутствии природы Будды во всех живых существах. При южных династиях буддизм достиг своего расцвета в правлении лянского императора Уди Сяо Яня. Еще в 504 году Сяо Янь принял 5 обетов Упасака, буддиста в миру, и фактически сделал буддизм государственной религией. Монастыри превратились в крупных земельных собственников и места сосредоточения богатства. На севере буддизм развивался в иных формах. Здесь его судьбу решали не аристократы, а воинственные предводители варваров. Поэтому в буддийской проповеди на севере большое значение имела магия, близкая шаманистским верованиям кочевников. Если на юге буддисты, следуя индийским образцам, отстаивали свою независимость от императорской власти, то их единоверцы на севере сами искали поддержки и покровительства двора. При дворах северокитайских царств существовали ведомства, управлявшие буддийскими монастырями, а правители государств нередко объявляли себя воплощениями Будды. К моменту объединения Китая под властью династии Суй, буддизм проник в повседневную жизнь всех слоев общества. Государство же стремилось поставить себе на службу буддийскую религию. Со второй половины VII века часть монастырей была взята на казенное содержание, а их монахам вменялось в обязанность молиться о благоденствии царствующего дома. Правительство устанавливало правила и квоты приема в сангху. Монахи получали специальное удостоверение и приписывались к определенному монастырю. Делами буддийской общины ведали специальные правительственные органы. Власти использовали монахов в роли сборщиков налогов, осведомителей, глашатаев, смотрителей оросительных сооружений и так далее. Более того, проповедовавший ненасилие, буддизм стал в Китае чем-то вроде святого патрона войны. При дворе, одетые бодхисаттвами монахи, молились за победу императорских армий, а на полях сражений воздвигались буддийские храмы, поскольку именно буддисты брали на себя заботу о бесприютных душах воинов, павших на чужбине. Кроме того, буддийская вера избавляла воинов от нравственной ответственности за причиненное им увечье, ведь по нормам традиционной морали почтительный сын должен был хранить в целости свое тело, в котором продлевалась жизнь родителей. Подчас буддисты вносили и более практический вклад в дело повышения боеспособности войска. Страница 251. Хронист VIII века сообщает: «Поскольку государь знал, что на севере люди по природе грубы, в большинстве тамошних монастырей обучали только искусству верховой езды и стрельбы из лука. К тому времени буддийская сангха, превратившаяся в крупного земельного собственника и владельца огромных богатств, уже всерьез угрожала фискальным интересам государства. Необходимость пополнить казну время от времени вынуждала двор конфисковывать имущество монастырей. Наиболее плодотворным для идейного развития буддизма стал период середины VI до VIII века. За это время сформировалось несколько оригинальных школ, составивших наследие, собственно, китайского буддизма. Одни из них имели доктрину преимущественно философско-умозрительного характера. Другие ставили акцент на вере и религиозной практике. Но все они были вдохновлены стремлением к гармонической законченности доктрины и обращались не столько к текстам, сколько к духу учения Будды.